Капитан Батурин послал было на пятый этаж по лестнице штурмовую группу из 5 бойцов. Но, потеряв 2 человек, она вернулась. С лестничной площадки 5-го этажа держал под обстрелом лестницу другой пулемет. «Так они нам могут всю роту перестрелять», — заглядывая Батурину в глаза, сказал Тиунов. «Сейчас должен прийти Середа», — выглянув из окна 1-го этажа на верхний угол здания, ответил капитан и тут же проворно нырнул за выступ стены. Пуля щелкнула в облицовку окна, осыпав его красной пылью. На крыше соседнего дома сидел снайпер. Ствол его винтовки торчал из-за кирпичной трубы. «Тебя не зацепило, капитан?» — с беспокойством спросил Тиунов. «Нет», — Батурин провел ладонью по щеке. Вошел Петр Середа. Капитан Батурин подвел его к окну, указывая на верхний угол дома. «Как, по-вашему, Середа, можно будет этот пулемет снять?» «Только не с земли», — Петр покачал головой. «Пулеметчик там, как в бункере». «Я же говорил тебе, Хачим, что они туда в ведрах на веревках не шашлык поднимают». Капитан Батурин с яростью оглянулся на Тиунова. Хачим виноват кашлянул. «Но можно его пощупать гранатами», — быстро сказал Петр. «Если снизу...» — капитан Батурин догадливо подхватил. «От балкона к балкону по выступам в стене, так?» Но тут же он решительно заявил. «Но это же невозможно». «Как я понимаю...» — сверху вниз, глядя на капитана суровыми глазами, сказал Петр. «Этот пулемет...» не дает нашей роте пересечь балку и выйти к соседнему дому, — быстро досказал капитан Батурин. — Да, правильно понимаете. По лицу Петра пошли белые пятна, и он, быстро взглядывая наверх, на угол 5-го этажа и снова опуская глаза к Батурину, почти беззвучно спросил: «Разрешите выполнять приказание?» Капитан встретился с его взглядом. Давно не стриженный русый чуб Петра уже отрос, выбиваясь из-под пилотки. «Выполнять», — коротко сказал капитан. Как только Петр двинулся по асфальтовой дорожке направо вдоль стены, из соседнего дома тотчас же застучали выстрелы. Но капитан Батурин увидел, что тут же Петр и завернул за крыло дома. Перейдя к другому окну в своем КП на 1-м этаже, увидел Батурин и то, как Петр, поставив ногу на кирпичный выступ под балконом 2-го этажа, и, закинув голову, смотрит вверх. Сняв и аккуратно положив у стены стеганку, он перевесил автомат за спину. Потом коротко оглянулся и, цепляясь руками и ногами за выступы в стене, короткими сильными движениями стал подтягиваться кверху. Длинная фигура его в выгоревших на солнце гимнастерке и брюках распласталась на красной кирпичной стене дома. Увидел ее и Андрей, который давно лежал у подошвы дома в ожидании сигнала к новой атаке. Она откладывалась из-за того, что огонь немецкого пулемета из бункера на 5-м этаже не позволял их взводу головы поднять. С той минуты, как только Петр начал подтягиваться от балкона к балкону на руках, Андрей уже не сводил с него взгляда. Когда Петр уже миновал 3-й этаж, из окна соседнего дома ударил миномет. Хорошо видно было, как рвануло Петра в сторону, но он все-таки удержался и, не останавливаясь, еще быстрее полез по стене наверх. Он спешил вплотную приблизиться к 5-му этажу, чтобы немецкие минометчики прекратили огонь из опасения поразить своих же в угловой комнате. По крыше дома, за коньком от трубы к трубе, переползал немецкий снайпер. Добежав до трубы, он положил дуло винтовки на ребро крыши прямо против стены, по которой лез Петр. Капитан Батурин поднял с пола на подоконник ручной пулемет и приготовился дать очередь. Но его опередили. Всего на секунду снайпер высунул из-за конька крыши пол лица, высматривая на стене цель, но и этого оказалось достаточно, чтобы из-под стены дома, под которым лежал Андрей, вспыхнул дымок. Снайпер поднялся из-за конька во весь рост и, кособоко хватаясь руками за трубу, пошел по крыше. У края крыши он на мгновение остановился, балансируя руками, и отвесно, как с берега в воду, нырнул вниз. Капитан Батурин видел, как Петр, поравнявшись с угловой комнатой на пятом этаже, взмахнул рукой, кинул в окно гранату. По всему дому раскатился гул. Взявши с одной рукой за выступ, а другой скользя по стене, Петр пододвигал ногу к подоконнику и, отрываясь от стены, на секунду оставшись без всякой опоры, прыгнул на подоконник. Вслед за новым разрывом гранаты прострочил пулемет, а внизу рота поднялась с земли и бросилась в атаку. По разбитым ступеням лестницы Андреев сбежал на пятый этаж. Петр лежал на лестничной площадке ногами в угловую комнату пятого этажа. Гимнастерка у него на груди быстро намокала кровью. Андрей перевернул его на спину, поднял. Голова Петра с крепко зажмуренными глазами, с кустиком отросшего чуба свесила с его рук. Вслепую, нащупывая ногой разбитые ступени, Андрей начал медленно спускаться по лестнице. Все больше прибывало раненых. В офицерском училище капитана Батурина учили, исходя из опыта прошлого, арифметики смертей на войне. По этой арифметике пропорция раненых к убитым определялась как 3:1. Но эта война и тут сломала привычный порядок. Каждый день появлялись новые орудия истребления. Сегодня действовали одни, а уже завтра вводились в бой другие. Соотношение раненых к убитым стало определяться когда как. Теперь уже в роте Батурина на каждого убитого было ранено по 5 человек. Вскоре в подвале дома, куда сносили раненых, Ляля и другие санитарки уже не управлялись ухаживать за ними. И капитан Батурин послал к ним на помощь свою телефонистку Сашу Волошину. Под низкими сводами клубился полумрак. Мигали язычки коптилок, бросая на пол и стены текучий полусвет. Испарения от промокших кровью повязок сплетались в один удушливо-сладкий запах. В сумерках подвала глаза раненых блестели горячечным блеском. Когда в верхние этажи ударял снаряд, по всему зданию проходила судорога. В такие мгновения ранеными вдруг овладевал страх быть заживо похороненными под обломками. Они начинали метаться, все сразу ползти к выходу. «Сестрица! А-а-а! В окопы, братцы! Придушит тут! Где командиры? Командиры! Забыли нас! Куда?» Саша Волошина заступила узкий проход. Голос ее едва пробивался сквозь гул их голосов. «Это же стальные балки!» Она дотрагивалась до железобетонных опор. «А ночью вас всех погрузят на паром и перевезут через Волгу на тот берег. Будете там лежать в госпитале, в лесу, в тишине». Капитан Батурин, спускаясь в подвал и услышав ее голос, задержался на ступеньке лестницы. В конусе желтого света он увидел ее тонкую фигуру среди окровавленных тел, забивших проход, и почему-то она показалась ему совсем девочкой. Приподняв перебинтованные головы, раненые слушали ее, мерцая глазами. Их выступавшие из полумрака лица были так доверчиво внимательны, что капитан Батурин, боясь помешать, стал осторожно подниматься по ступенькам лестницы обратно. Уже на верхней ступеньке он прижался спиной к стене, пропуская в подвал Андрея, который нес на руках Петра. Голова его безжизненно свешивала с рук Андрея. Капитан Батурин увидел, как Саша Волошина, на полусловии оставив остальных раненых, бросила снизу по лестнице навстречу Андрею. Тимофею Тимофеичу приснилось перед рассветом, что он с маленьким Андрюшкой плывет на лодке по Дону. Встав в лодке во весь рост, Тимофей Тимофеич стреляет из ружья в пролетающую над ними дикую утку. Она тяжело шлепается в воду, и Андрюшка, перегнувшись через борт, загорелыми ручонками втаскивает ее в лодку. Проснувшись, Тимофей Тимофеич еще долго продолжал в мыслях видеть Андрея то совсем маленьким, когда он на толстых кривых ножках с хворостиной гонялся по двору за петухом, то в коротких штанишках с помочами, то уже с темным пушком на губе. И так живо проходили перед его глазами все эти картины, что Тимофей Тимофеевич в особенном расположении духа встал с постели и подошел к окну. Но, глянув в окно, он увидел через улицу на площади возле станичного клуба солдата с примкнутым к винтовке плоским штыком, и сразу все вспомнил. И сразу же то настроение, с которым он только что проснулся, безвозвратно исчезло. Хутор лежал за окном, с детства знакомый каждым проулочком, каждым листком на ветвях росших вдоль улицы пирамидальных тополей. И все же был он теперь каким-то чужим, непохожим на себя. Так же медленно и тяжело ворочался внизу под яром Дон, а посредине его, как всегда в начале осени, костром начинал полыхать лес на острове. Но жизнь неузнаваемо изменилась. А скорее она стала похожа на странный и неправдоподобный сон. Будто крепкая и густая сетка окутала ее. Все сразу так перевернулось, что начинало казаться, и Дон однажды взбунтуется и погонит мутную волну вспять от низовьев. А в новом кирпичном здании клуба, где раньше старшеклассники по воскресеньям всегда ставили спектакли, теперь вделаны в окна решетки, и за ними сидят учитель Болоцкой, у которого учился в школе Андрей, фельдшер Анисимов и совсем уже старый агроном колхоза Сухарев. Их перед расстрелом за связи с романовскими партизанами поочередно караулят в паре с немецким солдатом первый хуторской вор и беспробудный пьяница Арьков вместе со своим таким же братом. Верховодит над ними Гришка Суслов, поставленный немцами в хуторе атаманом.